Джордж Мартін. Пісня Алії. Ушкинов – древние города, гораздо древнее, чем у людей. А их громадная ржаво-красная столица, стоящая на священных холмах, древнее всех. Столица не имеет названия, она в нем не нуждается. Хотя шкины понастроили городов, больших и малых, без числа, у города на холмах нет соперников. Он крупнейший по размерам и количеству жителей. Он один стоит на священных холмах. Это их Рим, их Мекка, их Иерусалим. Все вместе. Это тот город, куда в последние дни перед единением приходят все шкины. Этот город был стар еще до падения Рима. Он был огромен и разрастался во все стороны, когда Вавилон существовал лишь в мечтах. Но старины в нем не ощущается. Везде, куда хватает глаз, видны низкие купола из красного кирпича. Небольшие холмики, которые словно сыпью покрывают отлогие холмы. Внутри домов темно и душно. Маленькие комнаты, грубая мебель. Однако город не мрачный. День за днем он расползался по этим поросшим кустарником холмам и обжигался ярким солнцем, висящим в небе, как унылая оранжевая дыня. Но в нем кипит жизнь. Он полон запахов пищи и звуков. Смеются, болтают и прыгают дети, суетятся потные каменщики, звенят на улицах колокольчики посвященных. Шкины – здоровый и жизнерадостный народ. Они непосредственны, как дети, и ничто в них не говорит о почтенном возрасте и древней мудрости. По всем признакам, это молодая нация, культура в пору младенчества. Но такое младенчество длится уже более 14 тысяч лет. Город людей – вот настоящий младенец, менее 10 земных лет от роду. Его построили у подножия холмов, между столицей шкинов и пыльной бурой равниной, на которой вырос космопорт. По человеческим понятиям это прекрасный город. Открытый и полный воздуха, с изящными арками, искрящимися фонтанами и широкими тенистыми бульварами. Здания сделаны из металла, цветных пластмасс и местных пород дерева. Большинство домов низкие, в знак уважения к архитектуре шкинов. Большинство, за единственным исключением, это башня управления, которая сверкающей голубой иглой рассекает прозрачное небо. Ее видно отовсюду на много миль вокруг. Лиана заметила башню еще до того, как корабль вышел на посадку, и мы любовались ею с воздуха. Небоскребы Старой Земли и Бальдора выше, а фантастические, словно отделанные тонким кружевом города Арахны, гораздо красивее, но стройная голубая башня, одиноко царящая над священными холмами, все же производит сильное впечатление. Космопорт находится в тени башни. До нее легко дойти пешком. Но нас все-таки встретили. Как только пассажиры стали выходить из корабля, мы заметили у трапа урчащий ярко-красный аэромобиль, на переднем сиденье которого, развалившись, сидел водитель. Дино Волкаренья прислонился к дверце и беседовал с помощником. Волкаренья, администратор планеты, считался вундеркиндом. Молод, как я и думал. Небольшого роста красивый малый, смуглый, южного типа, с буйно вьющейся черной шевелюрой и добродушной улыбкой. Когда мы сошли с трапа, он одарил нас этой ослепительной улыбкой и пожал нам руки. «Привет», — сказал он, — «рад вас видеть». Такой ерундой, как официальное представление, он пренебрег. Он знал, кто мы знали, кто он, а Волкаренья не тот человек, который придает значение формальностям. Лиана легко взяла его за руку и впилась в него взглядом вампира, широко раскрыв свои огромные темные глаза. При этом уголки ее тонких губ всегда приподнимались в едва уловимой смутной улыбке. Она была маленького роста, с короткими каштановыми волосами и мальчишеской фигурой. Ребенок, да и только. Она могла казаться очень хрупкой, очень беззащитной, когда хотела. Но этот ее взгляд будоражил людей. Если бы они знали, что Лия телепат, они бы решили, что она выуживает их сокровенные тайны. На самом деле она просто играла. Когда Лия и впрямь читала мысли, все тело ее напрягалось, как струна, и едва заметно дрожало, а громадные, высасывающие душу глаза становились узкими, холодными и непроницаемыми. Однако об этом знали немногие, и потому людям просто делалось не по себе от этого взгляда. и они отводили глаза и спешили выпустить ее руку. Но не волкорение. Он только улыбнулся в ответ и ответил ей таким же долгим взглядом, а потом повернулся ко мне. Я сжал его руку и действительно стал читать. Для меня это обычный метод работы, а также дурная привычка, погубившая в зародыше не одну многообещающую дружбу. По степени одаренности мне дали и далеко, но и запросы у меня скромнее. Я читаю эмоции. Добродушие волкоренья оказалось искренним и непритворным. За ним ничто не стояло, по крайней мере на поверхности. И больше ничего я уловить не мог. Мы обменялись рукопожатиями и с помощником волкоренья, светловолосым длинноногим мужчиной средних лет по имени Нельсон Гурли. Потом волкоренья посадил всех в аэромобиль, и мы поехали. «Вы, наверное, устали», — сказал волкоренья, как только мы оторвались от земли. «Поэтому экскурсию по городу мы отменили и полетим прямо в башню. А потом вы можете с нами выпить, и мы обсудим проблему. Вы читали материалы, которые я вам послал?» «Да», — ответил я. Ли кивнула. «Интересные данные, но я так и не понял, зачем мы понадобились». «Скоро мы об этом побеседуем», — пообещал волкоренья. «А сейчас любуйтесь пейзажем». Он махнул рукой в сторону окна, улыбнулся и замолчал. Итак, мы с Ли любовались пейзажем, насколько это возможно за 5 минут полета от космопорта до башни. Над главной улицей аэромобиль нырнул вниз и полетел вровень с верхушками деревьев, поднимая ветер, который гнул тонкие ветки. В машине было темно и прохладно, а снаружи, высоко в небе, плыло солнце шкинов. Приближался полдень, и было видно, как от мостовой поднимаются волны тепла. Население, вероятно, попряталось по домам и сидит вокруг кондиционеров. На улице почти не было транспорта. Мы вышли перед главным входом в башню и пересекли огромный сверкающий чистотой вестибюль. Волкоренья покинул нас, чтобы поговорить с кем-то из подчиненных. Гурли провел нас в скоростной лифт, и мы пролетели 50 этажей. Потом протащились мимо секретарши в другой, служебный лифт, и поднялись еще выше. Комнаты нам выделили прекрасные. Стены обшиты деревом, на полу приятные для глаз зеленые ковры. Большая библиотека, составленная в основном из классики Земли в переплетах из синтикожи и нескольких романов с Бальдура, нашей родной планеты. Кто-то изучил наши вкусы. В спальне одна стена была сделана из цветного стекла, за ней открывалась панорама лежащего далеко внизу города. Нажав на кнопку, можно было затемнить стекло перед сном. Покорно исполняя свои обязанности, Гурли нам все это показал. Мне он напомнил старого коридорного. Я наскоро прочитал его чувства и не нашел возмущения. Он слегка волновался, только и всего. Кому-то он питал неподдельную привязанность. К нам? К волкоренье? Лея села на одну из двух одинаковых кроватей. «Кто-нибудь принесет наш багаж?» – спросила она. «О вас здесь позаботятся», – сказал он. «Если что-нибудь понадобится, просите». «Не беспокойтесь, мы не постесняемся», – сказал я, плюхнулся на вторую кровать и указал Гурли на стул. «Давно вы здесь?» 6 лет», – с благодарностью пододвинув стул и развалившись на нем, ответил он. «Я из ветеранов. Работал при 4 администраторах. Дина, перед ним Стюарт, до Стюарта Густавсон и даже несколько месяцев работал с Роквудом». Ли скинула голову, скрестила ноги и подалась вперед. «Больше Роквуд не выдержал, да?» «Да», — ответил Гурли. «Ему не понравилась планета, и он с понижением в должности перевелся куда-то в другое место. По правде говоря, я не очень-то жалел об этом. Нервный субъект. Все время раздавал приказания, чтобы показать, кто здесь главный. А волкоренье?» – спросил я. Гурли улыбнулся. «Дина? Дина молодец. Лучше всех. Он хороший администратор и знает это. Он здесь всего 2 месяца, но уже очень многое сделал и завел кучу друзей. Он со всеми на «ты». Люди это любят». Я читал его чувства и прочел искренность. Значит, Гурли с большой теплотой относится к волкоренье. Помощник верил в то, что говорил. У меня были еще вопросы, но я не успел их задать. Гурли вдруг встал. «Мне не следует задерживаться», — сказал он. «Вы ведь хотите отдохнуть. Приходите наверх 2 часа, и мы все обсудим. Вы знаете, где лифт?» Мы кивнули, и Гурли ушел. Я повернулся к Лиане. «Что ты думаешь?» Откинувшись на подушку, она изучала потолок. «Не знаю», — ответила она. «Я не прощупывала его. Интересно, почему у них было так много администраторов? И зачем им понадобились мы?» «Мы одаренные», — улыбаясь, сказал я. «Да, с большой буквы». Мы с Лианой прошли проверку и зарегистрированы как одаренные в области психологии. В подтверждение нам выданы патенты. «Ага», — согласилась Лия, повернулась на бок и улыбнулась в ответ. «На этот раз не как вампир, а как сексуальная кошечка». «Волкаренье хочет, чтобы мы немного отдохнули», — сказал я. «Возможно, неплохая идея». Лия вскочила с кровати. «Прекрасно», — сказала она. «Но кровати надо переставить». «Мы можем их сдвинуть». Она опять улыбнулась. Мы сдвинули кровати и немного поспали. Под конец. Когда мы проснулись, багаж стоял за дверью. Мы переоделись, но, памятуя о нелюбви волкарений к помпезности, выбрали костюмы попроще. Лифт поднял нас на самый верх башни. Кабинет администратора планеты мало походил на кабинет. В нем не было письменного стола, не было и других атрибутов подобных помещений. Только бар, ворсистые голубые ковры, в которых нога утопала по щиколотку, да 6 или 7 стоящих в разных местах стульев. Плюс залитый солнцем простор и окружающий нас со всех сторон планета Шки. Здесь все 4 стены были из цветного стекла. Волкаренье и Гурли ждали нас, и Волкаренье сам исполнял обязанности бармена. Незнакомый напиток оказался приятным, пряным, ароматным и хорошо освежал. Я с удовольствием потягивал его. Почему-то мне нужно было взбодриться. «Шкинское вино», — с улыбкой сказал Волкаренье, отвечая на невысказанный вопрос. «У него есть название, просто я еще не могу его выговорить. Но дайте срок. Я здесь всего 2 месяца». «Вы учите шкинский?» – удивленно спросила Лия. Я знал, почему она так удивлена. Шкинский очень труден для людей, а туземцы с поразительной ловкостью усваивают язык Земли. Большинство людей радостно мирятся с этим и избавляют себя от трудностей изучения инопланетного языка. «Это поможет мне постичь их образ мысли», – сказал Волкаренье. «По крайней мере, так считается». Он улыбнулся. Я снова прочитал его чувства, хотя и с большим трудом. При физическом контакте все проявляется ярче. Я снова уловил на поверхности несложную эмоцию, на этот раз гордость, смешанную с удовольствием, последняя, видимо, от вина. В глубине – ничего. «Как бы этот напиток ни назывался, он мне нравится», – сказал я. «Шкины производят разнообразные напитки и продукты питания», – вставил Гурли. «Мы уже экспортируем многие товары и отбираем еще. У них будет хороший рынок». «Сегодня вечером вам представится возможность попробовать и другие местные продукты», — сказал Волкаренье. «Я устрою вам экскурсию с остановкой в городе Шкинов. Для поселения такого размера, как наше, здесь довольно интересная ночная жизнь. Я сам буду вашим экскурсоводом». «Заманчиво», — одобрил я. Лея тоже улыбалась. Экскурсия говорила о необычном проявлении внимания к нам. Большинство обыкновенных чувствовали себя неловко в компании одаренных и спешили получить от нас то, что им надо, а потом столь же поспешно от нас отделаться. Они определенно не хотели с нами общаться. «Теперь о деле», – опуская бокал и подаваясь вперед, сказал Волкаренье. «Вы читали о культе единения?» «Какая-то шкинская религия», – ответила Лия. «Единственная религия шкинов», – поправил ее Волкаренье. «Здесь все верующие, и ни одного еретика». «Мы читали об этом в материалах, которые вы нам прислали», – сказала Лия. «В числе прочих сведений». «Что вы об этом думаете?» Я пожал плечами. «Жестоко, примитивно, но не хуже других культов, о которых я читал. В конце концов, шкины не так уж развиты. На Старой Земле тоже были культы с человеческими жертвоприношениями». Волкаренье покачал головой и посмотрел на Гурли. «Нет, вы не понимаете», – ставя бокал на ковер, начал Гурли. «Я изучаю их религию 6 лет. История не знала ничего подобного. Здесь ничто не напоминает культы Старой Земли. Нет, сударь. Или известные нам культы других планет. И неверно сравнивать единение с человеческими жертвоприношениями. Просто неверно. Согласно религиям Старой Земли, чтобы умилостивить богов, надо принести им в дар 1-2 упирающиеся жертвы. Убить горстку во имя благополучия миллионов. И эта горстка, как правило, возражала. У шкинов не так. Сосун забирает всех, и они все идут охотно. Как завороженные, шкины уходят в пещеры, чтобы быть съеденными этими кровопийцами. В 40 лет каждый шкин становится посвященным и до 50 приходит к конечному единению. Я был в замешательстве. «Хорошо», — согласился я. «Полагаю, разница налицо. Ну и что? В чем трудность? Да, единение — жестокая штука по отношению к шкинам. Но это их дело. Их религия ничем не хуже ритуального каннибализма хранганцев. Разве не так?» Волкоренье допил вино, встал и направился к бару. Вновь наполняя бокал, он небрежно сказал. «Насколько мне известно, хранганский каннибализм не имеет приверженцев среди людей». Лию эти слова потрясли. «Меня тоже». Я выпрямился и вытаращил глаза. «Что?» Волкоренье с бокалом в руке вернулся на свое место. «Новообращенные люди принимают религию единения. Несколько десятков уже прошли инициацию и стали посвященными. Никто из них пока не достиг конечного единения. Но это вопрос времени». Волкоренье сел и посмотрел на Гурли. «Мы тоже». Долговязый белобрысый помощник продолжил рассказ. «Первое обращение произошло около 7 лет назад. Почти за год до моего появления здесь и через 2,5 года после того, как была открыта планета и построено поселение. Парень по фамилии Мегли. Психоаналитик, работал в тесном контакте со шкинами. 2 года он был единственным, потом их стало несколько, в следующем году прибавилось еще, и с тех пор количество все время растет. Один был большой шишкой, Фил Густавсон». Лия посмотрела на Гурли. «Администратор планеты?» «Он самый», — ответил Гурли. «У нас сменилось много администраторов. Густавсон приехал после Роквуда, когда тот не выдержал. Высокий, широкоплечий, немного ворчливый, этакий старый служака. Все его любили. Незадолго до этого он потерял жену и детей, но, глядя на него, вы бы никогда не догадались. Он всегда был такой энергичный, веселый. Ну вот, он заинтересовался шкинской религией, начал с ними разговаривать. Беседовал с Мегли и некоторыми другими новообращенными. Даже ездил смотреть на сосуна. На время это совершенно выбило его из колеи. Но в конце концов он справился с потрясением и вернулся к своим исследованиям. Я работал вместе с ним, но даже не догадывался, что у него на уме. Немногим более года назад он принял веру шкинов. Теперь он посвященный. Никто не добивался этого так быстро. Я слышал в городе шкинов, что его даже могут в спешном порядке допустить к конечному единению. Ну, Фил пробыл здесь администратором дольше всех. Люди любили его. И когда он перешел в шкинскую веру, многие друзья последовали за ним. Число новообращенных увеличивается. «Приближается к 1% населения и возрастает», — сказал Волкоренье. «Цифра как будто ничтожная, но вспомните, что за этим стоит. 1% людей в нашем поселении выбирает религию, предусматривающую очень неприятный способ самоубийства». Ли перевела взгляд с Волкоренье на Гурли и обратно. «Почему об этом никто не доложил?» «Следовало бы», — сказал Волкоренье. «Но сменивший Густавсона Стюарт до смерти боялся скандала. Закон не запрещает людям принимать инопланетную религию. И Стюарт посчитал, что проблем нет. Он сообщал по общей форме о проценте новообращенных. И никто наверху даже не побеспокоился соотнести эти цифры с общим количеством населения и припомнить, в какую веру обращаются эти люди». Я допил бокал и поставил его на пол. «Продолжайте», — попросил я Волкоренью. «Я определяю создавшееся положение как сложное», — сказал он. «Мне все равно, насколько незначительно количество этих людей. Меня тревожит сама мысль о том, что человеческое существо может позволить сосуму сожрать себя. С тех пор, как я вступил в должность, у меня работает группа психологов, но они ни к чему не пришли. Мне нужны одаренные. Я хочу, чтобы выяснили, почему люди принимают такую веру. Тогда я смогу овладеть ситуацией». Странная задача, но сформулирована довольно четко. Для верности я прочитал чувства Волкоренья. В этот раз его эмоции были сложнее, но не намного. Преобладала уверенность. Он был убежден, что мы сможем разгадать загадку. Ощущалась настоящая заинтересованность. Не было ни страха, ни малейшего намека на обман. И снова я не смог ничего выловить из глубины. Если в душе Волкоренья и испытывал смятение, то очень хорошо это скрывал. Я взглянул на Лиану. Она неуклюже притулилась на стуле, зажав в руке бокал с вином. Читает мысли. потом расслабилась, посмотрела на меня и кивнула. «Хорошо», — согласился я. «Думаю, мы справимся». Волкарень улыбнулся. «Я не сомневался», — сказал он. «Я только не знал, захотите ли вы. Но на сегодня хватит дел. Я обещал вам вечер в городе, а я всегда стараюсь выполнять свои обещания. Через полчаса я встречу вас внизу, в вестибюле». У себя в номере мы облачились в более нарядную одежду. Я надел темно-синюю куртку, широкие белые брюки и неброский клетчатый шарф. Не последний крик моды, но я надеялся, что последний до планеты Шки еще не дошел. Лия натянула шелковистый белый комбинезон, разрисованный тонкими синими линиями, которые от тепла тела начинали струиться, образуя чувственные узоры. Рисунок делал ее тонкую фигурку воплощением порока. Наряд довершала синяя накидка. «Волкарень странный», — завязывая ленты накидки, сказала Лия. «Да?» — я сражался с молнией на куртке, никак не желавшей застегиваться. «Что-нибудь уловила, когда читала его мысли?» «Нет», — ответила Лия. Она закончила поправлять накидку и теперь любовалась собой в зеркале. Потом быстро повернулась ко мне, и накидка закружилась вместе с ней. «В том-то и дело. Он думал именно то, что говорил. Ну, конечно, слова немного другие, но ничего особенного. Его ум сосредоточился на том, что мы обсуждали. А дальше стена». Она улыбнулась. «Не выдал ни одну страшно заветную тайну. Я, наконец, справился с молнией». «Так», — сказал я. «Ладно, сегодня вечером тебе представится еще одна возможность». Лия скорчила рожицу. «К чертям все возможности. Я не читаю мысли в свободное от работы время. Это нечестно. Кроме того, это большое напряжение. Хотела бы я читать мысли так же легко, как ты чувства». «Это цена дара», — заметил я. «У тебя выдающийся дар. Ты платишь более высокую цену». Я поискала в нашем багаже накидку для себя, ничего подходящего не нашел и решил обойтись без нее. Все равно накидки уже вышли из моды. Я тоже немногого добился. Все это можно было определить по выражению его лица. У него должно быть очень дисциплинированный ум, но я его прощаю. Он угощает хорошим вином. Лия кивнула. «Да, мне оно помогло. Я проснулась с головной болью, а от вина все прошло». «Может, ты плохо переносишь высоту?» – предположил я. Мы направились к двери. Вестибюль был пуст, но Волкаренье не заставил долго себя ждать. На сей раз он прикатил на собственном аэромобиле, помятой черной развалине, которая, очевидно, уже почти отслужила свой срок. Гурли не отличался общительностью, но рядом с Волкареньей сидела женщина, восхитительная пепельная блондинка по имени Лори Блэкберн. Она выглядела даже моложе Волкареньи, лет на 25. Когда мы взлетели, солнце садилось. Далекий горизонт напоминал пышный гобелен, расцвеченный красным и оранжевым. С равнины дул прохладный ветерок. Волкарение не стал включать кондиционер, а просто опустил стекло, и мы смотрели, как город погружается в сумерки. Мы обедали в шикарном ресторане, отделанном в бальрусском стиле. «Это чтобы мы чувствовали себя как дома», – подумал я. Кухня же была космополитичной в полном смысле слова. Приправы, зелень и способы приготовления, как на Бальдуре. Мясо и овощи местные. Интересное сочетание. Волкарение заказал еду на всех, и мы попробовали около десятка разных блюд. Больше всего мне понравилась крошечная шкинская птичка, приготовленная в кисло-соленом соусе. Порция маленькая, но вкус потрясающий. За едой мы распили 3 бутылки вина. Шкинская, которую мы уже пробовали днем, фляжку охлажденного волтаарского с Бальдура, и настоящая бургундская со старой земли.